гуру. Для нас будущее реальнее настоящего, ибо будущее – это то, чему надлежит быть, а настоящее – это то, что подлежит непреложно замене старого новым.